Как государь ваш хочет с государем нашим в дружбе быть, пусть нас отпустят на Русь. А ежели напишем, что здоровы, вы нам на другой день горше зло учините. На все уговоры написать грамоту царю посол Воронцов отказался. Глава пятая. И государи наравне с нижайшими подвержены переворотам. Английский мореход, купец и посланник королевы Елизаветы Антоний Дженкинсон поздней осенью 1568 года около полудня подъехал к воротам посольского подворья на Варварке у церкви Максима Святого. В свиту, состоящую из трех десятков человек, входили купцы и доверенные торгового дома, приехавшие с ним из Лондона. Чем больше людей, тем почетнее, а расходы от этого не увеличивались. Дорога посольской свиты оплачивалась русским царем. Вслед за посланником и купцами, ехавшими на верховых конях, потянулись повозки, груженные заморскими товарами, укутанные от непогоды просмоленной парусиной. Прикрикивая и пощелкивая кнутами, ездовые подгоняли лошадей к открытым дверям подвала. Слуги весело выгружали из повозок тюки, ящики и бочки и укладывали их в обширном каменном хранилище. Старший доверенный торгового дома в Москве Томас Лэнгли после первых приветствий пригласил Антония Дженкинсона в свой кабинет, не дав ему как следует стряхнуть дорожную пыль. «Государев дьяк Савельев дважды справлялся о вашем приезде, мистер Дженкинсон. В Москве неспокойно. Каждую ночь из царских тюрем на площади и улице выбрасывают тела казненных. Царь создал церковный орден и сам стал магистром. Примечание. Здесь глава ордена. Он называет братьев ордена опричниками. Если бы сам сатана хотел выдумать что-нибудь для порчи человеческого рода, то и тот не мог бы выдумать ничего удачнее. Царь и митрополит враждуют между собой. Знатные русские люди, вельможи и военачальники гибнут от рук палача. Ходят слухи. Томас Лэнгли оглянулся, посмотрел на дверь, будто многие вельможи состоят в заговоре. Они хотят свергнуть государя Ивана Васильевича, сказал он совсем тихо. Дженкинсон и Лэнгли говорили еще долго, пока не ударил в подворье колокол, созывавший к обеду. Вечером англичан посетили приставы посольского приказа. Они были очень вежливы и вели себя совсем не так, как в прошлый приезд. Кормовые припасы доставили без обычных проволочек и напоминаний. На посольскую свиту полагалось бесплатно каждый день 60 караваев хлеба, четверть быка, 4 барана, 12 кур, 2 гуся, 5 десятков яиц и 5 фунтов коровьего масла. Все было точно по весу и отличного качества. Привезли напитки, крепкий мед, пиво, испанское вино. Появились дородные посольские дьяки. Они обхаживали Дженкинсона со всех сторон и всячески старались сделать приятное. Стоило ему сказать слово, и тут же все свершалось, как он хотел. Английские купцы, живущие в Москве больше 10 лет, посматривали друг на друга и в удивлении пожимали плечами. Антони Дженкинсон почувствовал в воздухе что-то необычное и приготовился ко всяким неожиданностям. А неожиданности уже начинались, в город никого из подворья не выпустили. Как только привезли кормовые припасы, приставы со всех сторон подворья поставили вооруженную охрану. Посольские дьяки с низкими поклонами попросили купцов не обижаться и повременить с прогулками до царского приема. Погода в Москве держалась приятная, легкий морозец прихватил грязь на улицах и дорогах, небо было синее, ярко светило солнышко, на подворье жарко топили печи. Англичане обливались потом, слуги то и дело бегали в погреб с кувшинами за холодным пивом. В день святого Матвея прибыл гордый и важный дьяк Иван Висковатый, хранитель государевой печати и глава посольского приказа. Дьяк приехал поздним вечером, англичане давно поужинали и собирались ложиться спать. «Приготовься», — сказал он Дженкинсону, сняв шапку и усевшись на стул. «Сегодня ты будешь перед лицом государя. Он хочет принять тебя тайно», — добавил канцлер. «Возьми с собой толмача, верного человека». «А ты», — спросил Дженкинсон, — «разве забыл английский язык? Государь хочет говорить через английского толмача». «Хорошо, я возьму купца Ральфа Рюттера». На все остальные вопросы Иван Михайлович Висковатый отвечал одним словом «не знаю» или отмалчивался. Антоний Дженкинсон, моряк по профессии, надел парадный капитанский камзол, которым очень гордился, с золотыми шевронами и позументами. К царю без подарков идти было неудобно, и Дженкинсон приготовил корзину с упакованными в ней настольными золотыми часами. Дело шло к ночи, когда совсем стемнело, к воротам подворья подъехали вооруженные всадники. Из царской конюшни Дженкинсону привели породистого серого коня в богатом убранстве. Ральфу Рюттеру конь достался победнее.